Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку. Конец зимы, Зубов в Колу на оленях уехал. Оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах, барыши делю, тысячи свои распределяю. Началась навигация, лето, жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Карельский от компаньона телеграммы ждет. Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду, а на Мурман это лето не пошел. Весь распался что-то, весь поблек. Жена уговаривает, погоди ты, падай духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег еще не получил. А у меня сердце болит, в трубочку свивается. Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал. В поужину сам полетел. Поужина — третий в течение дня прием пищи у поморов, промышленников. Еда между обедом и ужином. Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. Может, думаю, семейные мешают, шепчу. Мне бы с вами, Василий Ананч, по секрету, а он на всю избу. Что? Какие у нас с тобой секреты? А дельце наше, Василий Ананевич, у Василия Зубова с матюшкой Кореляком дела? А пароход-то? Что пароход? Скорее, Карельский, мне некогда. Да ведь деньги-то у меня брали. Что, я у тебя у Галяка? Деньги? Ха-ха-ха. Я держусь обеими руками за стол. Все еще думаю, он шутит. Василий Ананевич, бумагу-то нотариальную забыли? Какую бумагу? Зимой делали. Мало ли я зимой бумаг сделал. Неси ее и приведи писаря. Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся. Зубов рявкнул. «Читай, Карельскому, его бумагу!» Писарь читает. «Я крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Карельский, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна, и никаких претензий не имею, в чем и подписуюсь, М. Карельской. Не хочу рассказывать плачевного дела. 2 недели я без языка пролежал. Помню, с клубушком катаюсь, с поясом вьюсь. Мне 40 годов, я до кровавого поту работал, и все прахом взялось. Все отнял Зубов, оставил с корзиной. Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице, да выхлестал у Зубова 10 лет, 12 лирам. Меня связали и бросили в холодную.